Глава 48. Холодный воздух коснулся обнаженного почти до талии тела. Кожа мгновенно покрылась мурашками. Мак со свистом втянул носом воздух. Глаза его странно блеснули. «Неплохо!» — сипло сказал он. Протянул руки и жадно стиснул мои груди, впившись ногтями в соски. От боли я закричала. Но вместо крика из скованного ужасом горла вырвался слабый писк. Зрачки мага расширились, подернулись пьяной мутью, словно мои страх и боль доставляли ему немыслимое удовольствие. А может, так оно и было? «Тебе нравится!» — прохрипел он, силой вдавив меня в стену, так что дыхание перехватило. В ушах раздался противный звон. Даже через несколько нижних юбок я чувствовала, как он возбужден. «Шлюха!» Его лицо было лицом безумца, страшное, перекошенное от похоти и предвкушения, с налитыми кровью глазами, с раздувающимися ноздрями и оскаленным ртом. Ничего человеческого, зверь, чудовище из моего сна. О, боги! Тело покрылось липкой испариной, спину обжег леденящий холод. Страх. Дикий страх заглушил все мысли и чувства, разросся, заполоняя душу, и лопнул, как натянутая до предела струна, исчез, оставив после себя пустоту и отупение. Будто со стороны я равнодушно наблюдала, как насильник задрал подол моего платья и жадно щупает между ног, как он прижался мокрыми губами к моей груди, кусая сосок и от этого распаляясь еще больше. А в это время на полу лежит мертвая, убитая им женщина. И в соседней комнате на кровати холодное тело моего жениха. Что-то странное и неизведанное просыпалось внутри, заполняя пустоту, проясняя сознание, отрезвляя, вытесняя покорность. Темный маг терзал мое тело, лапал, кусал, рыча от похоти и удовольствия. Точь в точь, как те разбойники из таверны. Смердящие, грязные, пьяные. Они были лучше него. Они не врали, не изображали из себя благородных. А этот, чистенький и надушенный, вкусно кушающий и спящий на мягкой постели, благородный и знатный. Честнее было бы просто убить меня. Но нет. Он знал, что безнаказанно может делать со мной все, что захочет. Изнасиловать, пытать, причиняя дикую боль. Потому что сильнее. Как может от него защититься слабая женщина? Трус! Внутри закипал гнев. Я чувствовала, как он разливался по венам, словно смертоносная лава, заполняя мысли и чувства. Мак напрягся, настороженно принюхиваясь. Но почему-то я точно знала, что нужно делать. Я всхлипнула и обмякла в его руках. Бессильно сползла по стене и распласталась на холодном каменном полу. Мак выругался, отступив на шаг. «Бездного сука!» Разочарованно протянул он и брезгливо потыкал меня в бок носком сапога. «А ну поднимайся! Я еще с тобой не закончил!» Я тихо лежала, едва дыша, и представляла тот обманчивый холодный покой, из которого меня вырвал король. Вспоминала, что я тогда чувствовала. Как наслаждалась безмятежной тишиной, блаженным бесчувствием. Темный склонился надо мной. Спины между лопатками коснулся холод металла. И через секунду ткань лифа, туго прижимавшая локти к бокам, лопнула до самой талии. Спину кольнуло, потекло что-то теплое. Кровь? Но я не шевельнулась. Мак отступил на шаг, видимо, раздумывая, что делать. Я тут же вскочила на ноги и метнулась прочь, на ходу высвобождая руки. Забежав за массивный стол, я перевела дыхание, не спуская глаз с мага. Тот небрежно облокотился о стену и, прищурившись, смотрел на меня. «Поиграть хочешь?» – процедил он. «Иди сюда!» Вот уж нет. Измываться над собой я не позволю. Не на то напал. В кошки-мышки пусть играет с изнеженными темными дамочками. И если уж мне суждено умереть, то сразу. Мак нахмурился, злобно играя желваками. «Да, именно то, что мне нужно. Чтобы он потерял самообладание. Взбесился, перестал себя контролировать». «Благородный маг Бриан», — сказала я. «Королевский друг, чистокровный, темный». Слова приходили сами, вставали одно за другим. Откуда они брались, я не понимала. Просто произносила их, словно слыша себя со стороны. Странно, но я точно знала, что чувствует маг. Я ощущала его эмоции так, будто они плавали в воздухе. Каждая имела свой запах и вкус. Кисловатая, немного затхлая зависть. Тяжелая мускусная злость. Пряный горьковатый страх. Острая, словно пучок жгучего перца, ненависть. Тот, что подбирает объедки с королевского стола, живет в его дворце и даже нож таскает, совсем как король. Только пользоваться им не умеет. Резал платье и спину рассек. Ай-яй-яй. Бледная копия с великолепной картины. Всегда второй. Завистливое ничтожество, предающее друга. В воздухе словно взорвался целый коктейль из эмоций. Тут же в два прыжка маг долетел до стола и, едва коснувшись ногой столешницы, перепрыгнул его. Я отпрянула, но он схватил меня за волосы и рванул к себе. От дикой боли слезы брызнули из глаз. Но мне было наплевать, я жадно вдыхала эмоции, чувствуя, как наливается внутри меня что-то неведомое, первобытное, чистое, мощное, течет по венам вместе с кровью. Бурлит, подпитываясь выплеснутыми магом эмоциями. «Нарвалась!» — побелевшими губами прошипел Бриан и со всей силы ударил меня по лицу. В ушах зазвенело, во рту появился привкус крови. «Ты еще будешь умолять меня о смерти!» «Правда, глаза колет», — упрямо прошептала я. В воздух взметнулось столько ненависти, что он стал густым и тягучим. Я с наслаждением выпила ее всю, до капли. Жадно, уже не скрываясь. Изнутри рвалась сила, необыкновенно мощная, сметающая все на своем пути. Перед глазами все плыло, а в груди бешено стучало сердце. Что это? Маг отшатнулся, попятился, в ужасе глядя на меня. От него летели сгустки тьмы, щекотно касались меня. Пряные. Острые, безумно вкусные. И я глотала их. И его страх, и его удивление. Глотала до тех пор, пока они не иссякли. Глаза королевского мага остекленели, и он упал на пол. Мертв. Странно, но это не вызвало во мне никаких эмоций. Я вздохнула, облизала губы. Не слишком сытно, но это явно придало мне сил.